Глава 7. В кабинете заместителя директора Макгрета было идеально чисто. Дубовый стол, за которым он сидел, сиял в лучах утреннего солнца, пробивающегося через жалюзи. Когда Маккензи вошла в кабинет в здании Эдгарда Гувера в 6:58, Брайерс был уже там. Он сидел в одном из кресел у стола Макграта. Выглядел он как висельник перед казнью. Что же касается Макграта, то он сидел по другую сторону стола с важностью хозяина. Он был примерно одного возраста с Брайерсом, но выглядел старше. Он носил очки, добавляющие его образу чудовищности, которая отлично сочеталась с мрачным выражением лица. «Закрой за собой дверь», — приказал Макграт, когда она вошла. Маккензи выполнила просьбу и прошла к стулу, стоящему рядом с Брайерсом. Она медленно опустилась на сиденье, но не успела она это сделать, как, перевалившись через стол, Макграт встал на ноги и злобно посмотрел на обоих. «Я хочу, чтобы кто-нибудь из вас объяснил мне, как вы собираетесь все это провернуть», — рявкнул он. «Мне сообщили об этом эксперименте с привлечением мисс Уайт, и скажу сразу, что мне он показался глупым, и пусть решение принималось наверху, мне теперь разгребать ваше дерьмо». Теперь он смотрел только на Маккензи и, казалось, вдавливал ее в стул одним своим взглядом. «Не советую вам совершать ошибки, мисс Уайт. Не в моей привычке давать людям, не окончившим академию, повод чувствовать себя особенными. Мне плевать, если я раню ваши чувства. Я считаю, что, привлекая вас к расследованию дела, мы делаем из бюро посмешище, ведь вы едва прошли половину обучения. С другой стороны, я ознакомлен с вашим делом и так много раз слышал похвалу в ваш адрес, что почти впечатлен. Мисс Уайт, мы больше не та страна, где из преступников силой выбивают признание. Вам это понятно?» «Да, сэр», — сказала она. «Мне так не кажется», — продолжил он. «Если бы вы это понимали, то у подозреваемого, которого вы взяли вчера, не было бы царапин на лице и синяка на спине размером с грейпфрукт. Если бы агент Брайерс не замял это дело, подозреваемый мог подать на нас встречный иск, и тогда вы бы с треском вылетели отсюда и направились назад, в Небраску. А те, кто принял решение о привлечении вас к делу, выглядели бы не в лучшем свете». Макграт перевел взгляд на Брайерса, глядя на него с той же язвительностью и злобой. «А вы должны были дважды подумать, прежде чем позволять ей вмешиваться. О чем вы, черт вас дери, думали, когда дали ей добро на преследование подозреваемого?» «Я попытался остановить ее, но она чертовски быстро бегает, сэр». «А мне плевать, как она бегает. Вы хотели как можно скорее получить напарника. И вот кого вам дали. Вы согласились. Значит, она теперь под вашим началом, понятно?» «Да, сэр». «Я понятно изъясняюсь», — повторил Макграт, посмотрев на Маккензи. «Вы теперь под его началом и не делаете ничего без разрешения». «Да, сэр». Макграт сделал глубокий вдох и снял очки. Дотронувшись до основания переносицы, он помассировал ее, пытаясь избавиться от головной боли, пока та не стала невыносимой. «Вчера я говорил с другими заместителями, главами отделов и самим директором бюро», — сказал он. «Мы проголосовали, и перевес был минимальный. Ради экономии времени и предотвращения новых убийств вы продолжаете работать над делом, мисс Уайт. Однако если в следующие 48 часов ареста не последует, вас с него снимут. Если в течение этого времени вы совершите хоть одну ошибку вроде вчерашней, вас не только снимут с дела, но и отчислят из академии». Маккензи, казалось, будто ее ударили обухом по голове. «Сэр, это... «Если вы скажете несправедливо, то отправитесь домой уже сегодня», — закончил Макграт. Маккензи сжала губы и изо всех сил постаралась не отводить взгляд. Замдиректора надел очки и взял папку со стола. Он передал ее Брайерсу, явно радуясь тому, что мог от нее избавиться. «Надеюсь, это поможет», — пояснил он. «Это результаты анализа волокна, найденного на свалке. Я получил их меньше часа назад. Тут есть зацепка». Брайерс открыл папку быстро пробежался по содержимому глазами и кивнул. «Спасибо, сэр!» Маград пожал плечами и пораженчески поднял руки. «Не благодарите! На следующие 48 часов мои руки связаны, а ваши нет, поэтому выметайтесь отсюда оба и займитесь делом!» Брайерс тут же поднялся. Маккензи последовала его примеру. Они вышли из кабинета. Маград больше не сказал ни слова. Когда они шли по коридору, начинающему заполняться служащими, Брайерс подошел к Маккензи как можно ближе. «Ты в порядке?» — спросил он. «Да», — ответила она. «Знаешь, он прав. Не стоило мне разрешать тебе гнаться за тем парнем». «Проехали? Чем все закончилось?» «Ничем. Он утверждает, что не предлагал девчонке деньги за секс. У него приводы за мелкое воровство и секс с несовершеннолетними. Согласие последних. Мы считаем, он может быть связан с проституцией. Возможно, вчера он пытался втянуть девушку в свою сеть». «Есть связи со Сьюзен Келлерман?» «Ничего явного», — ответил Брайерс. «Но над этим работают». «А что там?» — спросила Маккензи, кивая в сторону папки, которую только что передал Макград. «Давай посмотрим», — сказал Брайерс. Маккензи была близка к тому, чтобы попросить прощения за случай на станции, но не стала этого делать. Макград дал ей 2 дня, чтобы помочь Брайерсу раскрыть дело. От ее успеха зависело теперь будущее карьеры в бюро, все ее будущее. Нельзя было тратить время на извинения. Маккензи просматривала данные в папке, которую передал им Макград, пока Брайерс вел машину. Зацепка вела их к Рональду Стонтону, 56 лет, занимающемуся установкой сточных канав в небольшой строительной фирме. В прошлом он работал и в других строительных бригадах. Из 3 из них его уволили за пьянство. Привлекался он только за хранение марихуаны 15 лет назад и за домашнее насилие, но дело так и не дошло до суда. Маккензи просматривала материалы, когда Брайерс заговорил в первый раз за всю дорогу. «Запомни одно важное правило агента», — сказал он. «Всегда лучше быть осторожной, чем жалеть о содеянном. Никто и никогда не будет считать тебе нравоучение за то, что ты делаешь свою работу очень хорошо. Поэтому я и не могу винить тебя за то, что ты сделала вчера. Да, ты применила силу, но такое случается нередко. Если агентов ФБР будут вызывать на ковер за каждую ссадину и синяк, которые появились у подозреваемого в ходе погони или допроса, никакого бюро не будет в помине». «Я просто действовала по обстоятельствам», — сказала Маккензи. «Я понимаю», — ответил Брайер с улыбкой. «Я помню, каким я сам был в первый год службы. Мне сложно представить, как ты себя чувствуешь, ведь ты даже не окончила академию. В любом случае, я решил, что ты должна это знать. Похоже, ты не спала всю ночь и думала об этом. Выглядишь усталой, Маккензи». «Так и есть», — ответила она. «Иногда я тоже плохо сплю», — продолжил Брайерс. «С нашей работой порой приходится смотреть на то, на что смотреть не хочется. И страдает от этого сон. Черт, да и вся жизнь от этого страдает». Маккензи была близка к тому, чтобы спросить, к чему он клонит. Что он видел или делал за годы службы такого, что могло бы так повлиять на его жизнь? Но она сдержалась. Было ясно, что тема закрыта. Об этом говорил его суровый взгляд, устремленный вперед, будто Маккензи в машине и вовсе не было. 10 минут спустя, когда часы на панели показали 8:02, Брайерс остановил машину на жилой улице. Большинство ее скромных жителей еще не ушли на работу, поэтому обочины и подъездные дорожки были заполнены машинами. Когда они остановились, Маккензи обратила внимание на женщину, которая как раз садилась в старый драндулет в 4 домах от них. Она поцеловала 2 детей на прощание, а с крыльца на нее смотрел муж. «Что-нибудь в папке привлекло твое внимание?» — спросил Брайерс. Он снова принял на себя роль наставника. «Ничего, что свидетельствовало бы о внезапно появившемся желании убивать женщин», — ответила Маккензи. Конечно, можно связать это с домашним насилием, но ведь его не обвиняли в убийстве. Исходя из того, что ты мне рассказал, мне кажется, что вчерашний парень со станции и то больше нам подходит. Верно. Будем действовать наобум, но... Но лучше быть осторожными, чем потом жалеть, закончила за него мысль Маккензи, вспомнив недавний порыв откровения Брайерса. Точнее не скажешь. Они вместе вышли из машины и прошли к разбитой дорожке, ведущей к дому Рональда Стонтона. Брайерс шел первым. Он позвонил в дверной звонок, встав чуть впереди Маккензи. Изнутри донесся лай собаки. Маккензи решила, что собака должна быть средних размеров, возможно, не молодая. Лай звучал не угрожающе. Меньше чем через 10 секунд дверь открылась. И появился мужчина средних лет. На нем была белая футболка и рабочие джинсы. В руках он держал чашку с кофе. Собака, помесь лабрадора и гончей, стояла позади и гавкала, не переставая. Мужчина с интересом посмотрел на Маккензи и Брайерса, преграждая правой ногой путь трусливому псу. «Чем я могу вам помочь в столь ранний час?» — спросил он. «Здравствуйте, сэр!» — сказал Брайерс. «Вы Рональд Стонтон?» «Да, это я. Так что случилось?» Брайерс достал жетон и удостоверение. Сделал он это так быстро, словно показывал трюк. «Я агент Брайерс, а это агент Уайт», — начал он. «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов». Стонтон выглядел искренне удивленным, и его взгляд при виде удостоверения Брайерса дал Маккензи понять, что он не был тем, кого они искали. Но права слова она не имела и позволила Брайерсу все решить самому. Она не хотела снова все испортить. «О чем?» — спросил Стонтон. «Мы хотели бы знать, что вы делали последние несколько дней», — сказал Брайерс. «Вы меня арестовываете?» — спросил Стонтон. «Нет», — ответил Брайерс. «Нам просто нужно задать вам несколько вопросов». Стонтон секунду смотрел на них очень серьезно. В его взгляде Маккензи прочитала чувство, близкое к разочарованию. Он выглядел так, что его было почти жаль. «Послушайте», — начал он, — «в прошлом я совершал ошибки. Я был разгильдяй и лентяй и эгоист. Но теперь я другой. Я уже 7 месяцев не пью и смог восстановить некоторые из сожженных мостов. Раньше я был придурком, но сейчас я изменился». «Это великолепно», — искренне ответил Брайерс. «Тем не менее, мы нашли ваши отпечатки на заборе у свалки, куда недавно были сброшены 2 тела. Более того, в нашем распоряжении имеется белое волокно, предположительно от рубашки. Сейчас мы проверяем ДНК и считаем, что результаты тоже приведут к вам». «Тела?» – ошеломленно переспросил Стонтон. «Убийство? Вы серьезно? По глупости и пьянь я ударил жену 6 лет назад. «И за это вы хотите связать меня с убийством?» «Да, хотим, если ваши отпечатки были найдены на месте преступления». «Вот черт!» — сказал Стонтон, в досаде ударив рукой по двери. «Знаете что? Ладно. Да, я перелез через забор на свалке 3 дня назад. Я сделал это для того, чтобы выкинуть банки из-под краски. Мы не можем просто выкинуть их в мусорный бак, потому что чертовы экологи боятся, что краска загрязнит почву или что-то там еще. Признаю, я это сделал. Я так делал уже несколько раз». «Вы можете это доказать?» — спросил Брайерс. «Нет, не могу. Смогу, только если мой работодатель решит ответить за нелегальный выброс отходов». «Мы можем войти?» — спросил Брайерс. «Это не займет много времени». «А что, если я вас не пущу?» — спросил Стонтон. «Сэр», — вступила в разговор Маккензи. Ей было искренне жаль беднягу. «Не стоит усложнять ситуацию. Если вы нас не впустите, мы вернемся через несколько часов с ордером, и все начнется сначала. Если придется, мы придем с ордером к вам на работу. Или вы просто можете впустить нас в дом прямо сейчас». «Ладно», — сказал Стонтон, отходя в сторону и слегка толкнув собаку. «Заходите и задавайте свои вопросы. Чертовски обидно, что нынче факт, что человек полностью изменился. Не стоит и ломаного гроша, вы не считаете?» Маккензи и Брайерс молча вошли в дом, потому что ни один из них не знал, что на это ответить. Маккензи поняла, что им, в сущности, нечего здесь было делать. Убийца, пусть даже и очень хороший актер, не смог бы скрыть первоначальный страх. А Стоунтон выглядел искренне шокированным. Она вздохнула, еще раз убедившись, что они взяли не того. Настоящий убийца тем временем был на свободе, и время шло. Глава 8. Мать была в спальне и смотрела какое-то глупое утреннее игровое шоу. Ее спальня находилась в конце дома, в самом дальнем углу, и шум телевизора расходился по стенам, как приглушенный взрыв. Время от времени она смеялась, и смех переходил в громкий лающий кашель. Для него этот звук был схож со скрежетом ногтей по школьной доске. Каждый раз, когда он его слышал, ему хотелось, чтобы она умерла. Может, он наконец наберется смелости и придушит ее во сне, прижмет подушку к ее глупому лицу или закроет нос и рот сильной рукой и будет смотреть, как она задыхается. Дело было не в трусости. Он был смелее всех на свете. Дело было в том, что он ее любил. Он очень любил мать. Просто иногда она его раздражала и доставляла неудобства. Отчасти поэтому он был рад иметь старую грязную пристройку на заднем дворе. Он сам построил ее. У него ушло 2 недели, чтобы построить двухкомнатную хибару позади родительского дома. Еще в 23 года, почти 2 десятилетия назад, когда он только закончил колледж и еще не нашел работу, он понимал, что будет нужен матери, ведь кто-то должен о ней заботиться, потому что уж она-то точно не найдет себе мужа, с которым сможет провести остаток своих дней. Она весила 150 килограмм, и ей было все равно. Она могла умереть в любую минуту, но смерть ее мало заботила, если можно было пить газировку и есть овсяные пирожные из коробки. Он как раз закончил с уборкой в гостиной и собирался отправиться в свою пристройку, где, скорее всего, просидел бы в интернете несколько часов, ничего особенно не делая, когда через жалюзи заметил какое-то движение во дворе. Посмотрев сквозь створки, он увидел идущего по дорожке мужчину. В руках у него была большая книга. Одет он был в застегнутую на все пуговицы рубашку с коротким рукавом и брюки защитного цвета. Из-за очков, свисающих с носа и ушей, его лицо казалось худым. «Ма!» — крикнул он. Ответа не последовало. Из спальни слышался лишь шум телевизора. Он быстро прошел в коридор и сделал пару шагов в направлении ее комнаты. «Ма!» Секунду спустя телевизор смолк. Так у них происходило по нескольку раз за день. Он знал, что мать просто выключила звук, явно недовольная. Он услышал ее голос сквозь тонкие стены. Она говорила тяжело и неразборчиво, как ленивое животное, которое упало на землю, отказываясь охотиться. «Что?» — промычала она. «Ты сегодня договаривалась о встрече с коми-вояжером?» Мгновение она молчала, размышляя, а потом ответила. «Встреча в субботу! Сегодня я никого не жду!» Его мать часто встречалась с коми-вояжерами. Именно поэтому в доме было намного больше кухонных ножей, чем им было нужно. Именно поэтому у его матери было много косметики, смесей для смузи и продуктов для похудения, которые все были свалены в шкафу. В лучшем случае их использовали по одному разу, в большинстве своем никогда. У матери не было никакой личной жизни, и она ненавидела выходить из дома. «Зачем выходить из дома в мир, если мир может прийти к тебе?» — нередко говорила она ему. Он был с ней согласен, но не тогда, когда это касалось покупок. «Хорошо!» — крикнул он в ответ. Она снова включила телевизор на полную громкость. От злости он сжал кулаки. Мать не только сводила себя в могилу своим обжорством, но стерва еще и становилась туга на ухо. Через несколько секунд в дверь постучали. Это был мужчина, которого он заметил на дорожке у дома. Желая скрыть свою радость, он подождал несколько секунд, прежде чем подойти к двери. Сердце быстро стучало в груди, ладони вспотели, и появилась эрекция. Он медленно подошел к двери и открыл ее, стараясь придать своему лицу скучающий вид. Очень важно произвести должное впечатление. Нельзя показывать, что тебе совсем не интересно. Нужно заставить их думать, что у них есть шанс продать то дерьмо, что они пытаются толкнуть покупателям. Сейчас, когда коми-вояжер стоял у самых дверей, он заметил, что в руках у него была не просто книга, а большая папка. На переплете читалось название компании «Уход за газонной травой. Green Team». «Здравствуйте», — сказал очкарик. «Меня зовут Тревор Симс. Я специалист по грунту компании Green Team. Вы о ней когда-нибудь слышали?» «Нет, не думаю», — ответил он. «Наша задача», — продолжил Тревор, — «сделать все, чтобы ваш газон выглядел как можно лучше за меньшие деньги. Я увидел на вашем газоне проплешины, но это поправимо. Сорняки по бокам и...» «Могу я вас прервать, Тревор?» — сказал он. «Вы правда думаете, что, живя в таком районе, я могу позволить себе специалиста по уходу за газоном? Красивая лужайка не входит в мой список приоритетов». Не теряя присутствия духа, Тревор продолжил. «Я вас понимаю, поверьте, это так, но с нашими ценами вы удивитесь, как много можно сделать для того, чтобы ваш газон был идеально зеленым». Он помолчал мгновение, прежде чем ответить. Он даже попытался сделать вид, что смотрит поверх плеча Тревора Симса на пожухлую траву на лужайке. «Черт с вами», — сказал он. «Заходите. Тревор, не так ли?» «Все верно», — ответил коми-вояжер, входя внутрь. «Вы сделали правильный выбор». «Ну, пока я ничего не решил», — ответил он. Он слышал шум телевизора сквозь стены. Он был почти такой же громкий, как голоса, которые он слышит по ночам. Голоса из-под кровати. Ему даже казалось, что он слышит их прямо сейчас, несмотря на оглушающую громкость чертового телевизора. А еще он почувствовал, как снова начинает болеть голова, и знал, что нужно предпринять, чтобы боль прошла. Именно в это мгновение он принял решение, хотя оно не имело ничего общего с уходом за газонной травой. Он уже размышлял о том, как затолкнет этого четырехглазого идиота в подпол пристройки на заднем дворе. «Присаживайтесь, Тревор», — сказал он, закрывая дверь, — «и давайте поболтаем». Глава 9. Вечером Маккензи неторопливо шла к бару «Курятник Реда». Раньше она была здесь лишь однажды, в свою первую неделю в Куантику. Тогда она пришла, чтобы в одиночестве выпить мохито. Сейчас она смотрела на бар с еще большим страхом. У нее было странно неспокойно на душе, и она знала, что следовало бы прислушаться к интуиции. Но она сама, не зная почему, всеми силами этому противилась. Маккензи вошла внутрь, прошла мимо администратора, улыбнувшись ей и помахав рукой, и направилась прямо к барной стойке. Когда она заметила Эллингтона, странное беспокойство усилилось, не давая ей ступить и шагу вперед. Она не должна быть здесь, она не должна этого делать. И пусть Эллингтон убеждал ее, что их встреча связана исключительно с работой, и она в это поверила, все-таки было во всем этом что-то неправильное. Он помахал ей рукой и шутливо постучал по спинке соседнего стула. Маккензи подошла ближе и с радостью отметила, как много людей собралось в баре. Шансы на то, что их встреча превратится во что-то неподобающе романтическое, сводились к нулю. «Не льсти себе», — думала она, усаживаясь напротив Эллингтона. «Он видит в тебе только коллегу. Ты всего лишь простушка из Небраски, которой он пытается помочь встать на ноги. Зачем ты хочешь все испортить?» Она и сама не знала. Она знала лишь одно. Рядом с Эллингтоном она начинала нервничать и чувствовать себя не в своей тарелке. но при этом радовалась каждой встрече, как глупая школьница. «Трудный день?» — спросил он. «Бывали и лучше», — ответила Маккензи. «Спасибо за то, что предупредил о встрече с Макгратом. Обращайся в любое время. Я слышал, как чертовски мало времени вам дали. Всего 48 часов». «Фактически осталось 38, поэтому без обид, но давай сразу к делу. Зачем ты хотел меня видеть?» Подошла официантка, вмешавшись в разговор. Они заказали выпить крепкое пиво для Эллингтона и мартини для Маккензи. И она стала ждать, когда он перейдет к сути разговора. Это Эллингтон попросил о встрече за кружкой пива, и будь она проклята, если позволит ему растратить драгоценное время на пустую болтовню, когда от каждого вздоха зависела ее карьера. Маккензи казалось, что и сам Эллингтон не был любителем переливать из пустого в порожнее. Это было одно из качеств, которые ей в нем нравились. «В общем, — наконец сказал он, — слухи о привлечении тебя к расследованию каким-то образом дошли до твоих однокурсников». «Как?» — спросила Маккензи. «Не имею понятия. ФБР подобными слухами можно уничтожить. Однако о твоем назначении не знал никто, кроме Брайерса, тебя, меня и заместителей директора. Лучшее, на что мы можем рассчитывать, так это на вариант о том, что кто-то подслушал наш первый разговор за кофе». «Значит, теперь меня все ненавидят?» — спросила Маккензи. «Ненавидят? Нет. Завидуют? Возможно. О твоем прошлом знают все курсанты. Мне кажется, они все понимают. И тем не менее, как и сплетни, зависть — неотъемлемая часть карьерного роста ФБР. И я не думаю, что кому-либо известно о том, что Макград дал тебе так мало времени на поиск преступника». «Словно снова вернулась в старшую школу». Эллингтон прыснул от смеха. «А на твоем старом месте работы разве было не так?» Маккензи вспомнила Небраску, Портера и Нельсона. И пусть Портер извинился перед ней до ее отъезда, общее впечатление от их общения было неприятным. «Твоя правда?» — подтвердила она и отхлебнула мартини. «Кстати, о работе», — сказал Эллингтон. «Я хочу сказать, что я здесь исключительно как друг». «Даже так?» — спросила она. «Да, начальство до сих пор в сомнениях. Говорят, они считают, что не стоило и затевать этот эксперимент. Они не уверены, что тебе была дана верная психологическая оценка. Они думают, что после дела Страшилы ты на грани нервного срыва». Маккензи едва сдержала улыбку. В первые две недели в Куантику она действительно встречалась с психологом. Это были два коротких сеанса, на которых настояли Эллингтон и замдиректора. Посещение психолога не было обязательным, и через две недели она перестала с ним видеться. Она решила, что учеба в академии была для нее важнее, и душевное спокойствие отошло на второй план. «Со мной все в порядке», — сказала Маккензи. «Никаких плохих мыслей, никаких кошмаров». При слове «кошмар» она внутренне содрогнулась. Перед глазами быстро пронесся образ Страшилы во дворе родительского дома и мертвые объятия отца. Потом все прошло. «А ты бы могла ответить по-другому?» — спросил Эллингтон. «Нет». «Ну, по крайней мере, ты говоришь честно. Но послушай, если ты считаешь, что мы бросили тебя в бушующий океан, даже не спросив, умеешь ли ты плавать, лучше скажи мне об этом сейчас, а не когда станет совсем плохо». «Со мной все в порядке, Эллингтон. Тем более все закончится через каких-то 38 часов». Он улыбнулся, и их глаза встретились. Маккензи отвела взгляд, напомнив себе, что Эллингтон был женат и уже однажды отверг ее. «Не говори ему, что я тебе это сказал», — продолжил он. «Но Брайерс очень тобой доволен. Еще до знакомства он был в восторге от твоего дела. А нервничает он из-за повисшей на нем ответственности. А так он очень рад, что ты с ним работаешь». Маккензи не нашла, что ответить, поэтому просто сделала еще один глоток мартини. Алкоголь приятно грел изнутри, и она не удержалась от того, чтобы представить, как они бы просто сидели здесь с красавчиком Эллингтоном и напивались. Возможно, в этот раз исход был бы другим. «Это не меняет того факта, что он женат», — подумала она. «Что там с Брайерсом?» — — спросила Маккензи. «О чем ты?» «Он постоянно спрашивает меня о прошлом, что в принципе хорошо, это показывает его интерес. Но когда я пытаюсь задать ему встречный вопрос о прошлом, он замыкается в себе». Эллингтон кивнул. «Таков наш Брайерс. Я знаю его уже 6 лет, и для меня он до сих пор закрытая книга. Я особо не интересовался, но слышал, что когда-то давно у него было дело, которое немало на него повлияло. Похищение с отягчающими. Тогда он даже брал отпуск, чтобы немного прийти в себя. Поэтому не наседай на него». «Не буду». Оба замолчали. Маккензи заметила, как Эллингтон на нее смотрит. Этот взгляд отличался от того, каким он смотрел на нее после их знакомства в Небраске. Это был такой же взгляд, какой она видела у Зака, когда они только начали встречаться. Чем больше времени они проводили вместе, тем томнее он становился. Иногда так смотрел на нее Гарри Дуган. Маккензи вдруг подумала, что бы он подумал, если бы узнал об ее встрече с Эллингтоном. «Расскажи, как у тебя дела?» — предложила Маккензи. «Думаю, неплохо. Я возглавляю отдел по борьбе с внутренним терроризмом. Это больше офисная работа, с быстро меняющимися условиями. Ты понимаешь, последний месяц приходилось работать по 8 часов в неделю». «Как интересно!» «Так и есть, а еще выматывающее. Да и семье совсем не нравится». «Могу себе представить». Маккензи заметила, как Эллингтон коснулся указательным пальцем обручального кольца. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но потом передумал. «Что?» — спросила она. «Ничего, что ты хотела бы услышать», — ответил Эллингтон. «Уверена, что так», — подтвердила Маккензи. «И тем не менее, мне интересно». Секунду Эллингтон колебался, сделав большой глоток из кружки. Когда он поставил ее на стол, то заговорил изменившимся голосом. «Наша работа», — начал он, — «приносит удовольствие. Она волнительна и чертовски интересна. Но если ты выберешь 5 агентов ФБР, которые женаты или замужем, то я могу гарантировать, что как минимум 3 из них несчастливы в браке или имеют за плечами как минимум 1 развод. Мы женаты на своей работе. Она становится частью нашей жизни. Ты понимаешь?» Маккензи кивнула. Она и раньше слышала подобное. Особенно в ходе вводных занятий по прибытию в Куантику. Вероятно, именно поэтому работа так ее привлекала. Она заменяла человеческие взаимоотношения. «Мы с женой на грани развода», — сказал Эллингтон. «Если бы не ребенок, она бы давно меня бросила». В мозгу Маккензи пронесся целый ворох стандартных фраз для ответа, и она выбрала. «Мне жаль это слышать. Самое ужасное в том, что если бы она поставила меня перед выбором, либо она, либо работа, то мы бы давно расстались. Мне жутко неприятно это признавать, но это правда». После его слов над столиком снова повисла тишина. Разговор принял странный оборот, и Маккензи казалось, что Эллингтон тоже понимал, что наговорил лишнего. Она начала мысленно подыскивать причину уйти и не быть вовлеченной в ситуацию, когда она не смогла бы все остановить, если бы они зашли слишком далеко. Как оказалось, искать причину уйти не было необходимости. Тишину нарушил телефонный звонок, и она сразу ответила, виновато взглянув на Эллингтона. «Алло», — сказала Маккензи. «Привет», — сказал Брайерс на другом конце провода. Голос его звучал тихо и серьезно. Подумав, что его тон относится к ней, Маккензи вдруг решила, что Макград уговорил других замов снять ее с дела, не дожидаясь 2-дневного срока. «У нас 3-й труп!» Сердце сильнее забилось в груди, когда Брайерс начал диктовать ей адрес свалки. Она почти его не слышала, накрытая волной вины за то, что не смогла вовремя остановить убийцу. Она понимала, что 3 жертвы шли одна за другой, а значит, ставки резко возросли, и теперь все изменится. Она молча встала из-за стола, быстро допила коктейль и посмотрела на Эллингтона. «Еще 1 труп», — догадался он. Маккензи кивнула. Оба выглядели мрачно. Надеюсь, у вас с женой все наладится, а пока не стоит тебе пить в компании молодой курсантки, которая уже однажды приставала к тебе в Небраске. Эллингтон уныло кивнул. Она не знала, что его так огорчило. Новость о новой жертве или ее слова. «Наверное, ты права». После его ответа Маккензи развернулась и направилась к выходу. После звонка Брайерса ночь казалась ей темнее обычного. Глава 10. Когда Маккензи приехала на свалку, там уже работали несколько агентов. Они оцепили вход, хотя время было уже позднее, и из рабочих никого не было. Въезд на свалку преграждали две машины и один агент, а все остальные устанавливали миниатюрные прожекторы, чтобы осветить периметр. Маккензи притормозила у блокпоста. К ней направился молодой агент, и она опустила стекло. Когда он подошел ближе, она сразу поняла, что он был из новеньких. Все новички выглядят нарочито сурово, изо всех сил стараясь изобразить из себя опытных агентов. «Боже, надеюсь, я не стану такой», — подумала Маккензи. «Мэм, в данное время въезд на территорию закрыт», — сказал агент. «Я знаю», — ответила Маккензи. «Меня зовут Маккензи Уайт. Агент Брайерс должен был вас предупредить». Агент кивнул и быстро улыбнулся. За этой улыбкой Маккензи увидела легкую неприязнь. «Он предупредил. Можно увидеть ваши документы?» Маккензи вдруг поняла, что из удостоверения личности у нее с собой были лишь водительские права и пропуск в академию. Она показала обе карточки агенту, чувствуя себя глупым новичком за то, что не могла предоставить настоящий жетон или как минимум временное удостоверение на шнурке или что-то подходящее. Агент разрешил ей припарковать машину. Выйдя из нее, Маккензи направилась к небольшому спуску, где сейчас устанавливали прожекторы. По дороге она услышала, как агент довольно громко сообщил по радио: «Прибыла Маккензи Уайт!» После его слов все, кто был на месте преступления, повернулись к ней, чтобы поприветствовать. Она чувствовала себя насекомым под микроскопом, сожалея, что не подождала Брайерса в машине. Как и на прошлом месте убийства, на асфальтированном уклоне стояло 5 огромных зеленых мусорных баков. Заглянуть в них было нетрудно, потому что они стояли не на асфальте, а на земле рядом с дорогой, ведущей от свалки в город. Маккензи быстро заглянула в каждый из баков. Тело лежало в третьем по счету. Труп лежал на боку, одежды не было. По одним только волосам на ногах можно было сделать вывод, что перед ней был мужчина. Пока ей трудно было сказать, что могло стать причиной смерти. Маккензи повернулась к агентам, выставляющим свет, и собралась было задать им вопрос, когда увидела свет фар от приближающейся машины. За ней ехало еще несколько. Маккензи прошла чуть дальше по склону, вышла за отцепление и стала наблюдать за машинами. Всего их было 3, 2 седана и 1 небольшой джип. На всех были государственные номера. Из первой машины вышел Брайерс и быстро направился в ее сторону. «Прости, что опоздал», — сказал он. «Задержался в офисе, пока собирал команду». При этих словах он поднял руку и большим пальцем указал в сторону паркующихся машин. «Все в порядке?» — ответила Маккензи. — Видела тело? — Да, оно в центральном контейнере. Брайерс на секунду о чем-то задумался, открыто глядя на Маккензи. Позади него люди начали выходить из машин. Они тихо разговаривали друг с другом и быстро двигались в темноте. — Послушай, — заговорил Брайерс, — в следующие полчаса здесь будет полно народу. Я хочу, чтобы ты оставалась на месте преступления, но стояла в стороне. «Наблюдай и запоминай все, что увидишь. Если тебе покажется, что кто-то что-то упустил, пока ничего не говори. Когда достанут тело, и толпа рассеется, поделишься со мной своими вопросами и наблюдениями. Договорились?» «Хорошо, сделаю», — Маккензи довольно отметила, что злость, с которой он общался с ней вчера, исчезла. Брайер снова взял на себя роль ее напарника, а возможно и в какой-то степени наставника. «Отлично», — ответил он, глядя на склон, где к этому моменту уже установили прожекторы, освещающие весь периметр. «Готово?» Маккензи молча кивнула и последовала за ним назад, к мусорным бакам. Судмедэксперт прибыл 10 минут спустя. К этому времени два агента залезли в большой зеленый мусорный бак, чтобы осмотреть тело. Маккензи сделала все, о чем просил ее Брайерс. Стояла в стороне и наблюдала. Она слышала, о чем говорили агенты, и мысленно сделала для себя пару важных пометок. В центре грудной клетки мужчины имелся большой синяк, скорее всего, гематома от сильного удара. Имелись также другие синяки по телу и след от удара острым предметом в живот, но крови было очень мало. Несколько ногтей на руках были содраны, а на пальцах виднелись ссадины и царапины. На верхней части спины жертвы была татуировка. У плеча был изображен небольшой дракон. Через несколько минут тело мужчины достали из бака и положили на носилки. Прежде чем судмедэксперт забрал его, рядом возник Брайерс. «Ребята, дайте мне пару минут осмотреть тело, а потом забирайте, хорошо?» Коллеги кивнули, с радостью выйдя из круга ослепляющего света прожекторов. Брайерс посмотрел на Маккензи и жестом подозвал ее к себе. Она быстро подошла к напарнику, вдруг осознав, что никогда раньше в ходе работы ей не приходилось видеть мужской труп так близко. В деле страшилы она осматривала три женских трупа, а этот был первый мертвый мужчина, которого ей нужно было исследовать. «Осмотри его», — сказал Брайерс. «Ничего не трогай, просто быстро осмотри тело и скажи, что ты видишь». Маккензи нагнулась, чтобы оказаться ближе к телу. Брайерс передал ей небольшой фонарик и отошел в сторону, предоставив немного личного пространства. На свалке стало тихо, но она уже не обращала на это внимания. Она сконцентрировалась на теле, как всегда бывало, когда она погружалась в работу. «Думаю, удар в грудь был нанесен тупым предметом», — сказала она. «Состояние рук и ногтей, включая содранные ногтевые пластины, говорят о том, что, скорее всего, прежде чем его убить, преступник держал его в заложниках. Под ногтями явно видны следы светлой грязи. Это, скорее всего, пыль, а не земля». Она нагнулась ближе, чтобы изучить рваные раны на пальцах. «Думаю, это частички какой-то твердой поверхности, возможно, дерево». Маккензи продолжила осмотр, дойдя до колен жертвы. «Небольшие ссадины на коленях могли быть вызваны трением о ковер или тот же материал, что повредил ногти. Покраснение говорит о том, что они были нанесены недавно, не больше 36 часов назад. В последние двое суток он стоял на коленях, возможно, полз». Маккензи посмотрела на Брайерса. Он согласился и кивнул. «Продолжай, не останавливайся!» Ей казалось, что больше она уже ничего важного не увидит. Все внимательно следили за ней, и это заставляло ее думать, что она должна была найти еще хоть что-нибудь. Осматривая голову жертвы, Маккензи вдруг заметила кое-что, что раньше приняла за остатки мусора из бака. Она пододвинулась ближе и посветила фонариком на волосы жертвы. «Можно мне ручку?» — попросила она. Брайерс тут же подошел и передал ей ручку. Ею она аккуратно расчесала волосы на голове жертвы. Они были покрыты чем-то на первый взгляд, напоминающим пудру, но в свете фонаря она смогла лучше разглядеть находку. «Что там?» — спросил голос откуда-то сзади. Очевидно, говорил тот, кто осматривал тело до Маккензи. «Остатки мусора!» — пренебрежительно ответил другой голос. «Нет», — сказала Маккензи, — «это какой-то ворс, похож на изоляцию». Она соскребла немного этого материала с головы мужчины ручкой и потом подняла с асфальта то, что осыпалось вниз. Она повертела находку пальцами и утвердительно кивнула. «Да, это изоляционный материал!» Она передала улику Брайерсу, и когда та оказалась в его руках, он выглядел почти счастливым. Под его взглядом она чувствовала себя девочкой-подростком и надеялась, что его реакция была вызвана тем, что ее находка произвела на него впечатление. Маккензи еще какое-то время изучала волосы жертвы, и картина начала прорисовываться. В волосах она нашла следы той же светлой грязи, что обнаружила у мужчины под ногтями. Более того, под волосами она нашла небольшую кровавую рану. Она откинула прядь волос в сторону, чтобы остальные тоже ее увидели. «Рана вот здесь», — сказала она, — «выглядит свежей. Скорее всего, жертва получила ее одновременно с другими мелкими ссадинами. Примерно 2 сантиметра в диаметре, но глубокая. Выглядит так, словно ее нанесли случайно, а не намеренно». Маккензи вернула ручку Брайерсу, и он сразу же выкинул ее в ближайший мусорный бак. Она поднялась на ноги, закончив осмотр, и тело унесли в машину судмедэксперта. Толпа из агентов и консультантов исчезла так же быстро, как и появилась. Брайерс же, напротив, казалось, совсем никуда не торопился. По пути к машине он изучающе посмотрел на шоссе, полосу асфальта, примерно в 300 ярдах от выезда со свалки. По шоссе туда-сюда сновали огни фар со стороны, напоминая больших и маленьких насекомых. «Это было впечатляюще», — сказал он. «Если бы ты не заметила рану на голове, нам бы стало известно о ней только после заключения коронера». «Не знаю, как сильно нам поможет эта находка». «Честно говоря, на данный момент сам факт этой находки нам ничего не дает. Но скажи-ка мне, что ты о ней думаешь?» Сначала Маккензи колебалась, боясь ошибиться. Интуиция же подсказывала ей, что она либо была права, либо очень близка к истине, близка настолько, что они смогут сузить радиус поиска. «Грязь в волосах и ссадины на коленях говорят о том, что он полз. Если добавить сюда сильные порезы рук, можно сделать вывод, что он не просто полз, а пытался сбежать. Значит, я думаю, у него был шанс это сделать. Я делаю вывод, что прежде чем привести его сюда, убийца держал его где-то на улице, в клетке или месте, похожем на собачью конуру». «Окей, над этим вариантом стоит подумать», — сказал Брайерс. «Но если это так, тогда откуда случайная рана на голове?» «Ну», — размышляя вслух, продолжила Маккензи, «если он стоял на четвереньках, полз и пытался откуда-то выбраться, мне кажется, что рану нанес предмет, находящийся сверху. Возможно, это был гвоздь. Возможно, там был очень низкий потолок». «То есть ты думаешь, это была клетка?» — спросил Брайерс. «Или какой-то ящик?» Повисла тишина, потому что оба задумались над ее словами. До слуха доносился приглушенный шум машин, проезжающих по шоссе с другой стороны свалки. «Может, это был не ящик как таковой», — сказал Брайерс. «Возможно, нам нужно искать погреб или подпол». «Возможно», — ответила Маккензи, думая, что он был прав. «Ночь только начинается», — сказал Брайерс. «Через час у нас будет имя жертвы. Тогда известят семью, и нам нужно будет с ними поговорить. Хочешь этим заняться? А я посижу в стороне и посмотрю». «Хорошо», — ответила Маккензи. «У нас есть немного времени. Как ты думаешь, нам стоит отправиться в офис и заняться бумажной работой? Или перекусить в забегаловке?» Оба варианта звучали непривлекательно. Маккензи предпочла бы пересмотреть дела, чтобы попытаться понять характер убийцы. При этом она понимала, что ее время работы над делом скоро закончится. Чем ближе она была к месту преступления, тем выше был ее шанс быстрее поймать преступника. «Я бы предпочла остаться здесь», — сказала она, — «и посмотреть, может, найдем еще что-нибудь стоящее». «Хороший план», — сказал Брайерс. Остальные агенты и консультанты уже собирались уезжать. Это еще раз напомнило Маккензи, как быстро все менялось в подобных делах. 15 минут назад свалка была освещена лучами прожекторов и полна федеральных агентов. Сейчас здесь вновь было темно и тихо, как прежде. Думая об этом, Маккензи поняла, что ей тоже следует действовать быстро. Скорость и точность ее решений в следующую пару дней могли либо все испортить, либо обеспечить ей прекрасное будущее. Глава 11. Маккензи осматривала место преступления не более 10 минут, когда Брайерсу позвонили. Жертву опознали как Тревора Симса, отца двоих детей, прожившего в браке 10 лет. Его семью уже известили. Они были разбиты горем, но тем не менее готовы поговорить с тем, кто сможет помочь узнать, что произошло. Оказавшись в машине Брайерса, Маккензи села за руль, и они быстро направились к дому Симса. Дорога к югу от Куантика заняла у них 15 минут. За это время Брайерс успел ответить на несколько электронных писем и рабочих звонков. Когда они были уже недалеко от дома жертвы, им передали новую информацию, и кусочек за кусочком Маккензи начала собирать пазл из полученных данных, которые теперь перестали представлять собой ворох из разрозненных фактов. «Итак, вот что мы имеем», — сказал Брайерс, читая последний e-mail. «Тревор Симс, 31 год, женат, имеет двоих детей и является совладельцем небольшой компании, занимающейся уходом за газонной травой. В прошлом году его бизнес принес меньше 40 тысяч долларов. Судя по всему, он был хорошим парнем. Тренировал команду дочери по софтболу и субботними вечерами стриг прицерковный газон. Жену зовут Колет, 33 года, медсестра в больнице Стаффорд. У обоих приводов нет. А еще Тревор несколько лет был волонтером противопожарной службы». «Значит, врагов у него не было?» — сказала Маккензи. «Похоже, что нет. Мне кажется, что убийца выбирает жертв случайным образом». «Что лишь усложняет нам задачу, не так ли?» — добавила Маккензи. «Да, в 19 случаях из 20. Найти мотив для убийства и самого убийцу удается в течение недели. Без мотива или логики расследование превращается в угадайку». Маккензи не любила гадать и ненавидела все игры, в которых нужно было что-то отгадывать. Ей нужна была логика, ей нужны были факты. И тот факт, что за такой короткий промежуток времени им удалось узнать так много о жертве, заставлял ее думать, что они работали более эффективно, чем утверждал Брайерс. Через 8 минут они прибыли к дому Симсов. На часах было 10:18 вечера. Полицейских машин видно не было, и Маккензи подумала, что за исключением офицера полиции или агента ФБР, которому не повезло быть первым, кто сообщил жене жертвы о его смерти, они станут единственными, кто пока успел с ней поговорить. Работая в полиции, Маккензи несколько раз была в подобной ситуации и знала, что такие разговоры сильно выматывают в эмоциональном плане. Они вышли из машины и направились к узкому крыльцу милого двухэтажного дома Симсов. Стены дома нуждались в покраске, и крыльцо поскрипывало. Здесь стояли два кресла-качалки, а на полу лежало несколько детских игрушек. Дом выглядел по-деревенски очаровательно. В таком доме, скорее всего, жили люди, которые всегда вовремя платили по счетам, и на жизнь оставалось совсем немного. Маккензи позвонила в дверь, взяв опрос вдовы на себя, как ранее предложил Брайерс. До слуха сразу донеслось шарканье ног, когда кто-то бросился открывать дверь. Секунду спустя на пороге стояла блондинка в возрасте чуть за 30. Глаза ее опухли и покраснели. Она выглядела измотанной и физически, и эмоционально. Маккензи задумалась о том, сколько времени прошло между тем, как ей сообщили о смерти мужа, и этой минутой, когда они появились у нее дома, чтобы задать свои вопросы. Очевидно, не более 3 часов. Маккензи должна была отдать должное Колет Смит. Приветствуя их, она изо всех сил старалась держать себя в руках. Маккензи решила, что вдова лишь сейчас начала понимать, что случилось. «Вы агенты?» — — спросила она. Голос ее охрип от криков и рыданий. «Да», — ответила Маккензи, — «я агент Уайт, а это агент Брайерс. Мы благодарим вас за то, что вы нашли время поговорить с нами». Калет кивнула, едва сдерживая слезы. «Агент, с которым я говорила по телефону, сказал, что чем раньше вы поговорите со мной, тем больше шансов на то, что вы найдете зацепку, которая приведет вас на того, кто его убил». Она вдруг замолчала, впервые произнеся вслух, что ее мужа убили. Она облокотилась о стену и всхлипнула. Маккензи не колебалась, она даже не взглянула в сторону Брайерса, не стала искать его одобрения. Она перешагнула порог и обняла Колетт Смит, пытаясь утешить. Она ничего не сказала, позволив Колетт поплакать у себя на плече. Маккензи посмотрела на Брайерса, и он одобрительно кивнул. Чувствуя себя немного неловко, он тоже вошел в дом, тихо закрыл за собой дверь и, медленно обойдя их, прошел в коридор. «Простите», — между всхлипами проговорила Колетт, — «я до сих пор не могу это принять». «Я понимаю», — сказала Маккензи, — «мне очень жаль». «Дети, мне пришлось позвонить маме, чтобы она их забрала. Они еще не знают, они такие маленькие и...» «Миссис Симс», — начала Маккензи, — «вы пока им ничего не говорите, хорошо? Сейчас мне нужно поговорить с вами. Как вам сказал агент, чем раньше мы поговорим с вами, тем выше наш шанс на то, что мы найдем того, кто это сделал. В разговоре агент упоминал о других жертвах». Колетт кивнула. «О молодых девушках на свалке». «Все верно. Возможно, мы имеем дело с серийным убийцей. Вы можете помочь нам его остановить, прежде чем он убьет вновь. У вас может быть информация, которая поможет нам разобраться не только в деле Тревора, но и в убийствах тех двух девушек». Колетт медленно кивнула. Она вновь начала плакать, но на этот раз слезы тихо текли у нее по щекам. Она пару раз всхлипнула. Когда Колетт села на диван и немного расслабилась, Маккензи решила, что можно начинать с вопросами. «Вы знаете, чем Тревор занимался вчера?» — спросила она. «Всю прошлую неделю они с Бенджамином пытались раскручивать новый бизнес». «Кто такой Бенджамин?» «Совладелец бизнеса, компания Green Team. Они занимались восстановлением и уходом за газонной травой». «Бенджамин уже в курсе того, что произошло?» — спросила Маккензи. «Боже мой, нет! Я ему еще не говорила! Я даже не подумала!» Она замялась, и Маккензи показалось, что сейчас снова начнется истерика. Колетт в очередной раз проявила свою стойкость, подавив рыдание и сконцентрировавшись на разговоре. «Все в порядке», — сказала Маккензи, убедившись, что Колетт взяла эмоции под контроль. «У бизнеса были проблемы?» «Не то чтобы проблемы, просто дела шли медленно. Компания никогда не приносила много прибыли. Но Тревор подрабатывал ремонтом и этим спасался». «У Тревора были враги?» — спросила Маккензи. «Были недоброжелатели среди клиентов?» Колетт улыбнулась и снова зашмыгала носом. Она взяла бумажный платок из стоявшей рядом коробочки и промокнула опухшие глаза. «Нет, никаких врагов у него не было. Более того, я не думаю, что когда-либо слышала, чтобы он о ком-то плохо отзывался. У него было так много друзей. Он был хорошим человеком, вы понимаете? Всегда помогал окружающим или искал способы им помочь». Тут она замолчала, и по лицу прошла тень, словно она что-то вспомнила. «О чем вы думаете?» — спросила Маккензи. «В прошлом году Тревор работал на грузовике и никак не мог сам его починить. Он даже сказал, что ремонтом делал только хуже. В итоге хозяин грузовика понес $500 убытка. Тревор отдал долг, но частями, и это выводило хозяина из себя. Однажды он пришел к нам в дом, прошел в гараж на заднем дворе, где работал Тревор, и напал на него. Ничего серьезного, он ударил его всего один раз, а потом начал раскидывать инструменты. Вы знаете, как зовут этого человека? Лонни Смит». «После этого случая вы еще с ним встречались?» — спросил Брайерс. «Нет, Тревор выплатил долг в течение 3 месяцев, а потом мы больше не виделись». Минуту Маккензи раздумывала над словами Колетт, а потом продолжила с вопросами. «Вы сказали, что последние несколько недель Тревор пытался раскрутить компанию. Вы знаете, что он для этого делал?» Маккензи услышала, как позади нее встал Брайер, осматриваясь. Ей казалось, что он следил за ней, как на экзамене. На самом деле это ее не отвлекало. Она понимала, почему он это делает. Более того, благодаря такому отношению, она с двойной тщательностью подбирала вопросы, которые собиралась задать. «Они работали по нескольким направлениям», — ответила Колет. «Они много звонили старым клиентам. Кроме этого, они вложили немного денег в адресную рекламу в интернете и вели рекламную кампанию в Facebook. Вот что они делали. Когда в прошлом году дела пошли на убыль, они садились в рабочий грузовик и ездили по районам, торгуя в разнос». Маккензи посмотрела на Брайерса. Они обменялись взглядами, словно вдруг поняли что-то очень важное, а Колет даже не обратила на это внимания. Она была поглощена собственными мыслями, глядя поверх их спин на кухонную стену. «Я должна сказать Бенджамину», — проговорила она. «Миссис Симс», — сказала Маккензи, — «а на этой неделе они объезжали районы?» «Я не знаю», — рассеянно ответила Колет. Маккензи заметила, что та о чем-то задумалась. Колет было нелегко, и Маккензи чувствовала вину за то, что в такой момент ей приходилось донимать вдову вопросами. Она подошла к Брайерсу и наклонилась к нему, чтобы Колет не слышала их разговор. «Нужно вызвать сюда офицера, чтобы он побыл с ней. Кто-то должен заняться похоронами. Она на грани, а когда очнется от этого оцепенения, может стать еще хуже». Брайерс кивнул. «Ты абсолютно права. Давай заканчивай здесь, а я пока сделаю пару звонков». «Попытайся также найти информацию о Лонни Смите», — предложила Маккензи. Ей было странно давать указания Брайерсу, но, кажется, он был не против. Маккензи вернулась к Колет Симс. Она села рядом с ней на диван и, поколебавшись секунду, взяла ее за руку. «Благодарю вас, миссис Симс. Вы нам очень помогли. Скоро сюда прибудут наши люди, чтобы помочь вам с приготовлениями и прочим». Колет молча кивнула. Она продолжала смотреть на дальнюю стену в кухне. «Бессмыслица какая-то», — сказала она. Голос Колет звучал так, словно она говорила во сне. «Кто мог поступить так с Тревором? Он никогда не делал ничего плохого, не попадал в беду. Он не заслужил». Она замолчала. Маккензи видела, как по щеке женщины потекла одинокая слеза. Она услышала голос Брайерса, говорящего по телефону в коридоре, и подумала, произвела ли информация, рассказанная Колет, на него такое же впечатление, как и на саму Маккензи. Сьюзен Келлерман тоже занималась торговлей пищевыми добавками в разнос. Очень может быть, что, пытаясь разрекламировать услуги своей компании по уходу за газонами, Тревор Симс тоже делал поквартирный обход. А потом она подумала о последней фразе Колет. «Он никогда не делал ничего плохого, не попадал в беду». Возможно, убийце не было нужды охотиться за своими жертвами, они сами шли к нему. Глава 12. Выходя из дома Колет Смит, Маккензи не терпелась поделиться своей теорией с напарником. Более того, она была уверена, что у них была зацепка, подсказка, которая поможет сузить радиус поиска убийцы до нескольких кварталов. Она собралась уже сказать об этом Брайерсу, когда зазвенел телефон. Маккензи вслушивалась в разговор, пока они садились в машину. Брайерс лишь что и дело повторял «да» и «ага». Маккензи села за руль и вывела машину на дорогу. Брайерс в последний раз повторил «да», обращаясь к человеку по ту сторону телефонной линии, и затем завершил разговор. Он с улыбкой посмотрел на Маккензи. «Готово?» — спросил он. «К чему?» «Появились данные о Лонни Смите». «Уже?» — спросила Маккензи, искренне удивившись тому, как быстро бюро умело искать информацию. «Уже?» — подтвердил Брайерс. «У него есть приводы, и один из них 5-летней давности. Включал 9-месячный срок в тюрьме за попытку похищения. Хочешь узнать, где его взяли?» «Рядом со станцией Дюпон-Сёркл?» «Точно!» Поразительно, как они смогли связать эти случаи. Маккензи чувствовала, как оба волнуются, но пока старалась сдержать собственный восторг. Меньше всего ей хотелось испортить все излишним рвением. «Хорошо, а как же зацепка с поквартирной торговлей?» — спросила она. «Это ведь не может быть просто совпадением». «Ты ее не упустила из виду?» — спросил Брайерс. «Упустить ее было бы трудно». «Даже не знаю», — задумчиво произнес он. «Я видел в жизни странное совпадение». Секунду он колебался, а потом нахмурился. Былой радости уже не чувствовалось. «Что такое?» — спросила Маккензи. «Думаешь, зацепка по Лони Смиту? Это тупик?» — спросил он. «Прямо так сразу?» «Я бы не стала утверждать этого», — ответила Маккензи. «В сложившихся обстоятельствах ее однозначно надо изучить. Но ты больше склоняешься к зацепке с поквартирной торговлей». «Да, знаешь, мы можем все быстро прояснить». «Да, и как же?» Калет сказала, что в поисках новых клиентов они ездили по районам на рабочем грузовике. Если Тревора похитили, и он так и не вернулся к машине, тогда неопровержимую улику мы найдем припаркованной на обочине дороги, и на крыле будет логотип «Green Team», — закончил за нее Брайерс. «В идеале, да. Мне кажется, нам будет полезно поговорить с его партнером и узнать у него, в какие районы они ездили на этой неделе». «Один разговор, две зацепки», — сказал Брайерс. «Так бы всегда». «Ну, хорошо», — проговорила Маккензи. «Куда сначала?» «Никуда. У меня есть адрес Лони Смита, и мы навестим его утром. По утрам потенциальные подозреваемые намного сговорчивее, чем когда их будет посреди ночи. Его дом примерно в 40 минутах езды от Академии, поэтому мы отправимся к нему рано утром, но не с позаранку. Завтра же, в конце концов, суббота. А пока я позвоню и попрошу, чтобы либо наш агент, либо офицер полиции поговорил со владельцем Green Team. Может, так нам удастся узнать, куда вчера ездил Тревор. Когда район будет известен, отправим туда несколько машин, чтобы осмотрели окрестности в радиусе 5 миль. И поискали грузовик с фирменной символикой. А если на самом деле речь идет не совсем о грузовике, то я поищу информацию по госномеру, зарегистрированному на Тревора Симса». «Отличный план», — сказала Маккензи. «И вправду», — добавил Брайерс. «Знаешь, я бы на твоем месте не надеялся понапрасну, до тех пор, пока не возьмем подозреваемого. Договорились?» «Да, я это понимаю». Брайерс довольно кивнул и отправился в темноту, уже во второй раз за 2 дня, покидая дом, в котором остался горюющий, вдовствующий супруг. Глава 13. Следующим утром Маккензи встретила Брайерса на парковке у Академии, держа в руках стаканы с горячим кофе. Брайерс принес ей временное удостоверение, пластиковую карту на ленте, которую Маккензи повесила на шею. «Я настаивал на том, чтобы тебе дали настоящее удостоверение», — сказал Брайерс. «Но они не пошли на это. Уж очень серьезно они относятся к этим документам». «А зачем мне настоящее?» — спросила Маккензи. «Через 28 часов меня здесь уже не будет». Она видела, что Брайерс пытался найти слова, чтобы подбодрить, но не мог. Не желая его смущать, Маккензи села в машину и подождала, пока он не сядет рядом. Она вдруг вспомнила слова Эллингтона о том, что какое-то прошлое дело очень повлияло на Брайерса и изменило его. Даже сейчас, проработав с ним бок о бок почти 2 дня, она до сих пор не знала, что он был за человек. Они выехали с парковки в 7:05 утра. Они едва успели до утренних пробок, к которым Маккензи до сих пор еще не привыкла. Здесь, в округе Колумбия, даже субботним утром было полно машин. «Мы работаем вместе с Куантико и департаментом полиции Вашингтона», — сказал Брайерс. «Бенджамин Ворли, совладелец Green Team, дал нам 2 адреса, куда вчера должен был поехать Тревор. Адреса в миле друг от друга. В более криминальный район уже направлено несколько машин. Они ищут либо грузовик с логотипом Green Team, либо любой брошенный автомобиль с госномером, зарегистрированным на Тревора Симса. Часам к 10-11 должны быть первые результаты. Отлично. Более того, замдиректора МакГрат знает, что ты обнаружила эту зацепку, сказал Брайерс. Я лично сообщил ему об этом во время разговора вчера вечером. Еще я рассказал ему, как тактично и эффективно ты допросила Колет Симс. Он не входит в число твоих преданных поклонников, но он был доволен. А он вообще кого-нибудь хвалит? Спросила Маккензи и в ту же секунду пожалела, что открыла рот. Она не хотела, чтобы напарник думал, что она сплетничает за спиной начальства. Брайерс хихикнул и пожал плечами, не придав ее замечанию никакого значения. «Себя, наверное!» Они ехали в утреннем потоке машин, который становился все плотнее. «Известно, кем сейчас работает Лонни Смит?» — спросила Маккензи. «Помощником сантехника», — ответил Брайерс. «До этого работал на складе, до этого на лесопильне. Ни на одном месте не продержался более 3 лет. Думается, что срок в тюрьме тоже не пошел ему на пользу. После освобождения у него были проблемы с законом?» «В его деле ничего нет», — сказал Брайерс. «Но, как ты сама понимаешь, многое туда и не попадает». Через 12 минут они были у многоквартирного дома, где жил Лонни Смит. Это был заурядный дом, но и не представляющий собой ничего стоящего. Маккензи последовала за Брайерсом, и они поднялись вверх по единственной лестнице, которая петляла по зданию и потом выходила на широкую пешеходную дорожку, как у мотелей. Они подошли к квартире 204, и Брайерс остановился. Ему даже не пришлось стучать. Из двери торчали 2 листа бумаги. Это были официальные бланки. В шапке значилось название «Brookview Apartments». На первом бланке была написана фамилия Лонни, номер его квартиры и номер телефона домовладельца. На бланке было кратко написано о том, что Лонни задолжал арендную плату. Второй бланк говорил о том же самом, с той лишь разницей, что здесь отмечалось, что аренду он не платил уже 4 недели. Внизу листа черным маркером было написано «Последнее предупреждение перед выселением». «Позвонишь по этому номеру?» — попросил Брайерс, указывая на телефон домовладельца. Маккензи кивнула, достала сотовый и набрала номер телефона. На третьем гудке трубку взяла женщина с противным голосом. У нее был легкий азиатский акцент, и голос казался уставшим. «Brookview Apartments, Ким, здравствуйте!» «Здравствуйте», — ответила Маккензи. «Меня зовут Маккензи Уайт. Я являюсь консультантом ФБР в деле, которое привело меня в квартиру одного из ваших квартиросъемщиков». «Неудивительно», — с горечью ответила Ким. «О ком идет речь?» «О Лонни Смите. Мы с напарником стоим у его двери и смотрим на уведомление о выселении. Если вы его найдете, заберите у него $1100, что он мне должен. Хорошо?» Не обращая внимания на злость в голосе собеседницы, Маккензи продолжила. «Как давно он съехал?» «Минимум 6 недель назад», — сказала Ким. «Квартиру он снимал в течение 4 лет. С оплатой он всегда задерживал. Когда на день, когда на день-два, когда на 2 недели. Но в прошлом месяце, когда я пришла за деньгами, его не было дома. Он не отвечал на мои звонки и не открывает дверь. Я позвонила в электрическую компанию, и там мне сообщили, что 6 недель назад он обратился к ним с просьбой отключить свет». «Понятно», — сказала Маккензи. «Спасибо за помощь». «Пожалуйста, надеюсь, вы найдете этого подонка». Маккензи повесила трубку и вместе с Брайерсом спустилась вниз, по лестнице. «У тебя есть телефон и имя сантехника, у которого он работал?» — спросила она. «Есть. Сейчас перешлю тебе по имейл». Он сделал это к моменту, когда они дошли до машины. Брайерс сел за руль и как раз выезжал на шоссе, когда Маккензи разговаривала по телефону с владельцем. Она снова с удовольствием отметила, как быстро работает машина-бюро по поиску нужной информации. По сравнению с тем, что она видела в Небраске, это было почти волшебство. Когда в телефонной трубке раздался голос управляющего сантехнической компанией, Маккензи сначала представилась и потом рассказала ему все то, что уже говорила Ким. Реакция владельца была схожей. «Не очень удивлен, что его ищут органы правопорядка», — сказал он. «Почему?» — спросила Маккензи. «Он всегда казался подозрительным, но мне нужен был помощник, и он работал до седьмого пота. Месяц назад он позвонил и сказал, что увольняется. Ничего не объяснил. Судя по голосу, он был пьян. Меня это не удивило. Вы видели его резюме? Когда я позвонил его бывшим работодателям, они предупредили меня, чтобы я не рассчитывал, что он задержится у меня надолго». «Он съехал с квартиры, в которой жил», — сказала Маккензи. «У вас есть предположение о том, куда он мог уехать?» «Он попросил меня перевести его зарплату на адрес в Южной Каролине. Больше я ничего не знаю». «Вы случайно не сохранили этот адрес?» «При себе его у меня нет». «Вы можете выслать его по электронной почте? Я дам вам адрес». Маккензи продиктовала свой e-mail и уже через 10 минут получила адрес в Каролине. Она передала Брайерсу разговор с владельцем фирмы, говоря медленно, чтобы самой еще раз все обдумать. «Что скажешь?» — спросил Брайерс. «Думаю, мы можем его исключить», — сказала Маккензи. «А ты не находишь его внезапное исчезновение очень удобным?» «Над этим, конечно же, стоит подумать», — заметила она. «Но нужно обратить внимание вот на что. Во-первых, у Лонни проблемы с привязанностью. Он не задерживается надолго ни на работе, ни в городе. А это расходится с мотивацией и настойчивостью, которые нужны для того, чтобы похитить человека, держать его какое-то время в заложниках, убить его, а потом через несколько часов избавиться от тела, выкинув на свалку. У нас тут два разных типа личности. Наш убийца ни за что бы не уехал, не получив заслуженную зарплату. Тот факт, что Лонни попросил переслать деньги в Южную Каролину, наталкивает меня на мысль о том, что он уехал уже давно, и в городе его нет как минимум месяц». «Разумные выводы», — сказал Брайерс. «Я с тобой согласен. И все же его исчезновение вслед за произошедшим, а также связь с Тревором Симсом, делают его главным подозреваемым. Нужно сообщить в отдел о находках, дать всю информацию, и пусть работают. Они найдут его нынешнее место жительства. Возможно, также поговорят с тем, кто был вовлечен в попытку похищения. Хорошая новость для нас в том, что мы к этой работе не будем иметь никакого отношения, пока не появится неопровержимое доказательство, связывающее Симса и эти убийства». «Думаю, не появится», — сказала Маккензи. «Тоже так считаю». «А что делать нам?» — спросила она. «Пока ждать. Очередной тупик. Вернемся в офис и снова пройдемся по документам дела. Ты сегодня свободна?» «Сегодня суббота. Я хотела бы как можно более продуктивно потратить имеющееся в моем распоряжении время. Я думаю, я буду дома просматривать дела». «Кажется, ты расстроена». «Я считаю, что сидеть сложа руки и пытаться разгадать загадку по материалам дела — это пустая трата времени», — ответила Маккензи. «Нам лучше вернуться на место преступления и проверить, может, мы что-то упустили». «Тебе кажется, ты что-то упустила?» — спросил Брайерс. «Нет». «Вот и я так думаю. Существуют другие подразделения, которые занимаются разбором улик вроде частиц волос или отпечатков пальцев. Пока у нас не было ничего, мы с тобой ведем это дело и должны всегда быть наготове. Иногда это подразумевает просиживание штанов в офисе за просмотром фотографий и чтением отчетов. Боюсь, это часть нашей работы». «А как же то, что у меня осталось совсем мало времени?» «Обычно это не является частью нашей работы», — признал Брайерс. «И я постараюсь сделать все возможное, чтобы мы использовали его как можно более продуктивно. Должен сказать, что ты оказалась в дерьмовой ситуации, ведь они могут выгнать тебя из академии, лишив шанса осуществить мечту. Это неправильно». «Спасибо», — сказала Маккензи. Было приятно услышать слова поддержки, только от них было мало проку. Маккензи уставилась в окно на загруженную машинами трассу, гадая, могла ли эта суббота стать ее последним днем в роли курсанта. Кроме этого, она думала о том, где сейчас мог быть убийца и каковы были его планы на выходные. Глава 14. Он все время думал о грузовике, о чертовом грузовике, о котором он совершенно забыл, когда в дверь постучал продавец газонов. Он напал на мужчину уже секунд через 30, а потом оттащил его в пристройку под аккомпанемент жуткого материнского кашля и шума телевизора. Он вспомнил о грузовике только после того, как надежно спрятал заложника в подполе. Продавец газонов должен был как-то попасть к его дому. Скорее всего, он приехал на машине с фирменной символикой, потому что так лучше для продвижения бизнеса. Он взглянул на папку, которая выпала из рук мужчины в ходе непродолжительной борьбы, и прочитал название фирмы на корешке переплета — Green Team. Он вернулся в подпол как раз тогда, когда мужчина начал приходить в себя. Он дважды силой ударил его по голове, и тот снова потерял сознание. Потом он вытащил тело на свет и ощупал карманы в поисках ключей. Они лежали в переднем кармане брюк. После этого он вернул жертву в подпол, проследил, чтобы дверь была надежно заперта, и вышел из пристройки. Вернувшись в дом, он сказал матери, что скоро вернется, и потратил следующие 45 минут на осмотр района в поисках грузовика или минивэна с той же надписью «Green Team», что он видел на обложке папки. Он нашел машину в двух кварталах от дома и открыл дверь ключом, найденным в кармане продавца. Он быстро забрался внутрь и завел двигатель. Прежде чем сорваться с места, он внимательно осмотрел салон машины. Там он не нашел ни компьютера, ни планшета, но зато нашел ежедневник. Он открыл его на сегодняшней дате и увидел, что продавец отмечал там все остановки, что делал за день. Он вырвал страницу, скомкал лист и засунул его в карман. Затем он вывел машину на дорогу и поехал на восток. Он не знал точно, куда направляется, просто хотел, чтобы грузовик оказался как можно дальше от его дома. Он терпеть не мог, когда что-то шло не по плану, но в то же время знал, что решение подобных проблем позволяло сохранить остроту ума. А если учитывать природу его необычного хобби, острота ума была для него очень важна. Он остановил машину полчаса спустя, припарковав грузовик на свободном месте у Бургер Кинг. Он запер дверь, забрал ключи и пошел прочь. Казалось, будто гора свалилась с плеч. Через 5 минут он дошел до ближайшей автобусной остановки и сел на первый автобус, идущий к дому. На все это ушло чуть больше 1,5 часов времени. Он зашел в дом. Внутри царила тишина. Телевизор в комнате матери молчал, и по дому разносился ее храп. Она будет спать до 2 часов дня. Значит, у него есть время разобраться с продавцом газонов, спрятанным в подполе. Там он и провел остаток дня. Он сидел и слушал сдавленные крики и мольбы мужчины. Он знал, что мать эти крики не услышит. Когда он только сооружал пристройку, то сделал хорошую звукоизоляцию, уже тогда зная, для чего будет ее использовать. Подпол был небольшой дырой в стене пристройки, но он идеально подходил для своих целей. Особо тратиться на оснащение не пришлось. Он приобрел самую обычную изоляцию и прочный замок для двери. Вот и все траты. Он слушал мольбы мужчины почти час. Через какое-то время приглушенные стоны стали напоминать жужжание потолочного вентилятора или приятное постукивание кондиционера, включившегося посреди ночи. В скором времени ему надоело это слушать, и он едва мог скрыть волнение, предвкушая грядущее. Зная, что ему предстоит важная миссия, он медленно достал из-под кровати бейсбольную биту. Потом он открыл дверь в подпол, вошел внутрь, пригнувшись, и раз и навсегда заставил мужчину замолчать. Это было 2 дня назад. Он знал это благодаря календарю с обнаженной моделью, висящему на стене в спальне. У рыжей мисс Сентябрь была маленькая грудь и шикарные ноги. Он отметил четверг, поставил маленькую точку и отмечал небольшой черточкой каждый последующий день. Только так он мог знать, когда заканчивался один день и начинался другой. Иногда он забывал, какой сегодня день и что он делал днем ранее, но он знал, что пометка на пятнице означала, что в тот день он отвел кого-то в подпол, а значит, той же ночью отвез тело на свалку. Получается, сегодня была суббота. Он достал телефон и открыл календарь матери. Он уже давно синхронизировал их календари, но она этого не знала. Так он мог быть в курсе, когда к ней приходят надоедливые продавцы, толкающие бесполезный хлам. Он увидел, что сегодня должен был прийти коммивояжер из компании «Натуральные лекарства для здоровья». Он набрал название в строке поиска Google и увидел, что это была небольшая компания, владелицей которой была женщина. Она вела дела из дома. На своем претендующем на оригинальность веб-сайте она часто повторяла, что вела бизнес, не выходя из гостиной, занимаясь в свободное время написанием романа, который станет следующим американским бестселлером. Исходя из этого, он сделал вывод, что у нее не было сотрудников или какой-либо электронной базы, по которой можно проследить, чем она будет заниматься после визита к ним. Это делало ее идеальным кандидатом. Он удалил запись из календаря матери и быстро прошел в ее половину дома. Он шел по коридору, оглушенный шумом одного из утренних телешоу, которое она смотрела. Он постучал в дверь, услышал, как она заерзала на кровати в поисках пульта управления, и затем шум стих. «Да?» — спросила мать низким хриплым голосом. Он приоткрыл дверь, даже не заглянув внутрь. «Я решил перекусить», — сказал он. «Ты что-нибудь хочешь?» Он знал, что она ответит положительно и попросит принести ей этот отвратительный пудинг в чашечках — тапиоку. Она съедала по 4 порции в день, и в кладовой всегда стояла коробка этой гадости. «Спасибо, сладкий», — сказала мать. «Было бы неплохо, если бы ты принес мне пудинг, а еще сок». «Без проблем». Он закрыл дверь и прошел на кухню. Он открыл чашечку с тапиокой и налил в стакан апельсиново-ананасовый сок, который она обычно пила литрами. Затем он опустил руку в карман и достал 3 таблетки соната, которые взял из своего запаса. В прошлом году, когда у него были проблемы со сном, ему прописали курс соната. Тогда он принял лишь 4 таблетки, потому что ему не понравилось, что на утро после приема он чувствовал себя как пьяный. Он не стал выкидывать таблетки, зная, что однажды они пригодятся ему, чтобы расправиться с матерью. Он аккуратно раскрыл капсулы и высыпал белый порошок в пудинг. Затем он перемешал его, чтобы порошок растворился в еде. Он подождал минуту, чтобы матери не показалось, что он куда-то спешит, и понес еду к ней в комнату. Когда он вновь постучал, она больше не уменьшала громкость телевизора, а просто прокричала, чтобы он вошел, а потом с нежностью погладила его по руке, когда он поставил сок и пудинг на прикроватную тумбочку. Он сумел не смотреть на мать, пока был в комнате. Она была отвратительна. Глядя на то, во что она превратила себя, ему становилось тошно. Он вспомнил, какой стройной и красивой она была в его детстве, и не мог понять, что же с ней случилось. Отчасти во всем виноват был отец, но с другой стороны, не отец спичкал ее нездоровой едой последние 25 лет. Его отец был жалким подобием человека и натворил немало глупостей. но он не имел никакого отношения к тому, что мать набрала больше 100 килограмм. Он прошел в пристройку и присел на край кровати. Он посмотрел туда, где заканчивалась комната, и начинался подпол, встроенный в стену на манер тайника. Потом он посмотрел на часы. Было 10:05. Встреча с женщиной из натуральных лекарств для здоровья была назначена на 11:30. Ему нечем было себя занять на оставшееся время, и нечего делать, чтобы успокоить сжигающую изнутри жажду. Поэтому он просто смотрел на вход в подпол и фантазировал о том, какой может быть его следующая жертва. Она будет кричать, будет молить о пощаде и предлагать секс, или она просто будет рыдать? Ему было все равно. Главное для него было заполнить пустоту, удовлетворить нужду. Страшное открытие заключалось в том, что ему не хотелось пока удовлетворять нужду полностью. Раньше ему хватало одной жертвы. Он убивал одного человека, и жажда проходила. Одной жертвы хватало на несколько месяцев. Но сейчас, после убийства женщины по имени Шанда Эллиот, ему было все мало. Он должен был заглушить желание, иначе голоса снова его одолевали. Они напоминали ему о неудачнике отце и о том, что тот с ним делал. «Тебе же это нравилось, да?» — говорили голоса. «Тебе это нравилось, и ты расстроился, когда он ушел, ведь ты больше не был его любимым мальчиком». «Заткнитесь», — сказал он, обращаясь в пустоту комнаты. Он нервничал, и его мутило от одной мысли, что голоса могут вернуться. Он должен был сделать так, чтобы они не возвращались. Ради этого он готов был на все, включая новые смерти, которые помогут заглушить растущий внутри голод. Для того, чтобы голоса пропали, он готов был убить кого угодно. Он бы убил всех, уничтожил весь мир ради минуты спокойствия. Он посмотрел на часы. Она будет здесь через 8 минут. Он потерпит, сумеет сдержать жажду еще 8 минут. А если нет, на этот случай у него оставалась мать. Глава 15. Маккензи провела субботу дома, углубившись в изучение материалов дела. За все время она говорила с Брайерсом лишь однажды. Разговор был коротким. Он позвонил, чтобы сообщить ей последние новости. Небольшая группа агентов находилась в активном поиске Лони Смита, но пока безуспешно. От местного управления полиции поступила информация о том, что грузовик Тревора Симса был обнаружен на парковке у Бургер Кинг и эвакуирован. В данное время он находится на штрафстоянке, и над ним работала группа криминалистов, но пока ни одной улики не обнаружила. Единственное, что удалось найти, это то, что страница с записями на четверг была вырвана из ежедневника Тревора. Именно об этом ежедневнике думала Маккензи, сидя за крошечным кухонным столом, слушая музыку и попивая пиво. Она изучала материалы в папках, фотографии жертв и снимки со свалки. И изучать их было одно удовольствие — настоящее произведение искусства. Она думала о том, мог ли Брайерс раздобыть для нее ежедневник жертвы. Наличие вырванной страницы говорило о том, что убийца не чужда логика. Маккензи также предположила, что на парковку к ресторану машину пригнал тоже он, чтобы она не привлекла ФБР к его дому. Она пыталась представить себя на месте убийцы, избавляющимся от такой обличающей улики. Он не оставил никаких следов, а это значит, он действовал не только осторожно, но и спокойно. Выходит, он не испытывал никаких угрызений совести по поводу случившегося. Он не паниковал и не ленился. Не сожалея о содеянном, он тем не менее отогнал грузовик и вырвал страницу из ежедневника, что явно говорило о том, что он отлично понимал, что делает. Тот факт, что он избавлялся от тел на свалках, федеральных свалках в этом случае, указывал на то, что он также понимал, что оставь он их у себя хоть на какое-то время, это может испортить все его планы. Умышленное убийство, без сожаления, говорило о наличии психологических проблем. Если она права, то убийца совершал преступление без какого-либо явного мотива, а исключительно ради удовольствия. С этой мыслью Маккензи еще раз прошлась по фотографиям с места убийств. Беспокойство росло. Поймать хладнокровного и умного убийцу будет сложно, потому что со временем он станет лишь более жестоким и методичным в своих преступлениях. «Может, — подумала она, допивая пиво, — его подведет именно методичность?» Она читала документы, когда зазвонил телефон. Она тут же бросилась к нему, думая, что звонит Брайерс, но звонил незнакомый номер. Она с опаской поднесла телефон к уху, предполагая, что это Зак звонит с другого номера, надеясь, что так сможет с ней поговорить. Однако, судя по коду, звонили из округа Колумбия, а значит, это был не он. «Алло! Привет, Маккензи, как дела?» «Хорошо, кто это?» «Это Колби Стинсон. Ой, прости, я тебя не узнала по голосу, а номер твой у меня не записан. Не извиняйся, я подумала, что, зная тебя, найду тебя дома в субботу вечером». «Меня так легко раскусить?» — подыграла Маккензи, не желая говорить, что помогает с расследованием дела. «Пошли, выпьем», — предложила Колби. «Даже не знаю, мне что-то не хочется пить». Конечно, это была ложь. Она только что допила пиво и хотела сохранить трезвость ума на случай, если позвонит Брайерс и срочно ее вызовет. «Ладно», — сказала Колби, — «пошли, посмотришь, как я буду пить». Маккензи посмотрела на лежащие на столе материалы дела. Она знала их вдоль и поперек, проведя за изучением записей весь день. В следующую пару часов она явно не выудит из них ничего нового. Кроме этого, общение с людьми может как-то скрасить ее последние 24 часа пребывания в Куантику. «Это я могу», — ответила Маккензи. «Где и во сколько встретимся?» Они договорились о месте. Но даже закрыв и отложив папки, Маккензи могла думать только об их содержимом. Она мысленно перебирала все, что знала, пытаясь сделать логический вывод. «Скорее всего, наш убийца – мужчина с психологическими проблемами и высоким интеллектом. Он держит жертв в чем-то напоминающем деревянный ящик, покрытый изоляцией. Мотива нет. Убийство ради убийства. Пока все жертвы приходили к нему сами, и ему не нужно было искать их самому». Картина вырисовывалась не совсем радужная, но для начала неплохо. Она размышляла над ней, пока выходила из квартиры, в надежде вернуться к нормальной жизни.